Чан Лу, Китай. Чан Лу родился в Нанкине. Писал пьесы «Чу» и «Девушки», «Ветер для гусынь», «Три бродобрея и кошка». Учился в Москве, свободно говорит по-английски. У него репутация «инфантерибль» китайской литературы. Большую известность получила одно его интервью, в котором на вопрос «Что вы думаете о Мао Цзэдуне?» он ответил вопросом «А кто это такой?». А когда его спросили «Что вы можете сказать про площадь Тяньаньмэнь?», поинтересовался «А где это?». Его печатало издательство «Бурдон». Чан Лу был уличен в плагиате известнейшего романа одного писателя из Европы. Когда плагиат открылся, Чан Лу оказался на скамье подсудимых. Об этом процессе опубликована книга. Спид. Оденься получше, сними трусики и приходи к зданию корпорации Коулун. Мы идем на потрясную вечеринку. Запах табака с черешней, женских духов из Европы и африканских ароматических масел. Бархат и хрусталь, полированные зеркала, просто отель Сэмпака на Бали. Проверенное место, прошептал я в мобильник. Правда? Восхитилась Соня. Она была из какой-то европейской страны. Мы вместе учились в университете в Шанхае. Я был китайцем из Кореи, жил с отцом и братом, а она в общежитии, в комнате с еще 6 студентками. И у какой-нибудь из них всегда была менструация. Встретившись перед входом в здание корпорации Коулун, мы насчитали в нем 65 этажей. Пока считали, я обнаружил, что у Сони очень маленький рот. В него не вошло бы больше 2 палочек для риса. Рабочий день уже закончился, и мы без всяких проблем прошли к лифту. Он был роскошным, с ковром на полу, бронзой и массой кнопок. Пахло в нем табаком с черешней, женскими духами, искусственными родинками и маслами из Египта. Еще там была обитая плюшем скамейка с зеркалом до потолка вместо спинки. «Это оно и есть?» — спросила Соня. «Оно и есть. До верха 65 этажей. Это означает, что в нашем распоряжении чуть меньше 15 минут, чтобы успеть кончить. Если не получится, у нас будет ровно столько же времени, когда лифт пойдет вниз». Я нажал кнопку 65-го этажа и стремительно расстегнулся. «Неужели прямо здесь?» — спросила она, прижимаясь ко мне. Я прислонился к углу лифта, который приятно подергивался, и так как трусиков на ней не было, проник в нее в одно мгновение. Она обхватила меня ногами и шепнула. «Ты кончи, я не смогу». «Почему?» — спросил я, приостановив себе прилив спермы. «Не смогу в лифте. Кто-нибудь может зайти. У тебя и правда бывают приступы самоблокировки. Рабочий день кончился, здание пусто, никого нет». Лифт по-прежнему покачивал нас. Потом вдруг содрогнулся и остановился. Кто-то вошел. Белый. Глянул на нас. В зеркале я увидел, что его взгляд зафиксировал Соню в моих объятиях. Не могло быть сомнений в том, чем мы заняты. Он отправил лифт вниз, потом остановил его между 7-м и 8-м этажом. Приглушил в лифте свет. Все это время мы в своем углу, повинуясь законам природы, двигались вверх-вниз, вверх-вниз. Тут он расстегнул брюки, поплевал на свой член и вошел в Соню сзади. Стоило мне сквозь Соню почувствовать, как он входит с другой стороны, я кончил беззвучно, как золотая рыбка. Затем, к моему изумлению, кончила и Соня, вереща, как шимпанзе. Тут и он захрюкал, и тоже кончил, еще до того, как Соня успела его увидеть. Отступил на шаг, застегнулся и привел лифт в движение, без единого звука. Он вышел на 3-м, мы на 1-м. Мне долго пришлось уговаривать Соню снова встретиться со мной перед зданием корпорации Коулун, но воспоминания о прекрасных ароматах и полированных зеркалах влекли ее туда. Кроме того, так хотелось выбраться из наших жилищ, где нет ни настенных часов, ни ватер-клозетов, что она в конце концов согласилась. Мы снова вошли в знакомое здание. На этот раз выбрали точно такой же, но левый лифт. Рабочий день кончился. Знакомым движением я привел лифт в действие, отправив его на самый верхний этаж. Завалился спиной в угол и обнял Соню. Она опять сказала мне то же, что и в прошлый раз. «Ты же знаешь, я не могу кончить в лифте». Затем обхватила меня ногами, и поездка на 65-й этаж началась. «Правда?» — спросил я, без всякого сарказма. А потом лифт остановился на 33-м этаже. Вошел негр в пестром галстуке. Не оборачиваясь к нам, словно нас здесь и нет, он нажал кнопку, потом повернулся, уже готовый к действиям, и сунул свой черный член в Соню сзади. Тут же кончил, заржав как конь. Это произошло на 49-м этаже. Потом на 53-м кончила Соня, визжа, как стая шакалов. И когда негритос застегнулся и, наконец, вышел на 61-м этаже, кончил и я, немой, как советский Амур. Выходя, Соня мне сказала. Было просто дивно. Я, похоже, 3 раза кончила. Но больше так нельзя. Можно подцепить СПИД. После этого я повел ее регистрировать наш брак. Мы поселились у нас. Я подумал, хорошо, что мы не японцы. У них ни одна кровать никогда не пустует. Они спят по очереди. Тем не менее, я знал, что мой отец и мой брат будут трахать ее всякий раз, как только представится возможность, а она не прочь заниматься этим всегда. Но это все-таки лучше, чем с незнакомыми в лифте. Кроме того, я был уже достаточно зрел и умен, чтобы понимать, если Соня спит с кем-то еще, то в постели со мной она будет только лучше.